какая-то жаба, которую не жалко раздавить каблуком. Кому нужны эти жабы? Так ведь, ваше чародейство?» «Стало быть, ты у нас горячая бабенка», — обрадовался мальчик с Колли, скорчив насмешливую рожицу. «Старая, но опытная, да? Это хорошо. Обслужишь нас по первому классу?» — спросил Гэри. Фэйм совершенно невозбуждающе молчала, поэтому отхватила пару жарких оплеух по губам и уху и несколько ударов в грудь. «Ну, чего ждешь? Открывай рот, сучка! Тебе не привыкать!» — рассмеялся он и полез расстегивать ширинку. Мистрис Ирмат отпрянула назад, инстинктивно загораживаясь руками. И тогда на нее снова обрушились удары. Со всех сторон и почему попало. Много ударов, много боли. Но не она самая страшная, а то, что всем существом Фэйм завладело какое-то животное равнодушие. Пусть делают, что хотят. Нет сил сопротивляться произволу. Наверное, если бы юные волшебники Фэйм попросту изнасиловали, то она так и осталась бы в этом жутком оцепенении, позволив сотворить с собой все, что угодно. Но обыкновенное насилие не показалось юношам особо привлекательным. Они решили разнообразить веселье. Белобрысый Сколли предложил сначала помочиться на жертву. Так же смешнее, не правда ли? Желудок скрутило болью, и кислота отвращения подкатила Фэйм к горлу, внезапно отрезвев. «Да что же я делаю?» – встрепенула женщина. «У меня же револьвер есть! У меня револьвер есть!» Как все беззащитные в обыденной жизни люди, непривычные к самой мысли о возможности смертоубийства, она вспомнила о спрятанном под юбкой оружии в самый последний момент. И вдруг на поляну вышел какой-то парень в студенческой куцы курточки и фуражки. Если бы под его ногой не хрустнула ветка, то молодые чародеи его и не заметили бы, так увлеченно они возились со своими штанами. Гэри и Сколли резко обернулись на звук и почти синхронно потянулись за волшебными жезлами. Свидетеля следовало устранить как можно скорее и продолжить забаву. Тогда Фэйм быстро сунула руку под одежду и... Да, она выстрелила. Прямо в стоящего над ней Гэри, попав в живот чуть ниже пупка. Только что была ровная гладкая кожа, и вдруг раз... Мистрис Ирмат успела увидеть похожую на уродливый вонючий алый-черный цветок рану, прежде чем крепко зажмурить глаза. В лицо брызнуло горячим и липким, и одновременно раздался второй выстрел. Руки у него тряслись, как у запойного пьяницы. Еле-еле получилось прицелиться. Мушка перед глазами так и плясала. Удивительно, что вообще сумел попасть. С развороченным нутром особо бойко волшебной палочкой не помашешь. Это факт. Наверное, темноволосый колдунишка помер сразу от болевого шока. А вот второй, коренастый парень с грубой мордой, оказался куда как крепче. Тяжелая медленная пуля вырвала ему кусок бока вместе с половиной почки, но не убила. Магический жезл выпал из рук Сколли и откатился в сторону. А не то неизвестно, чем бы кончился для Джейвиджа его меткий выстрел по мучителям. С трудом оторвав седалище от земли, пошатываясь из стороны в сторону, Рос подошел к раненому ближе, и пока тот не дотянулся до своего жезла, наступил парню на руку. «Ради всетворца не убивай! Ради милосердия!» От боли лицо молодого человека стало белее муки, а в широко распахнутых глазах застыл запредельный ужас, когда Рос приставил дуло револьвера к его лбу, чтобы уж точно не промазать, даже если дрогнет рука. «Я не ха...» Может быть, он собирался сказать «не хочу», но выстрел оборвал хриплый дребезжащий вопль. От страха так часто бывает, голос пропадает начисто. Вроде бы надо кричать, звать на помощь, а нечем, глотка немеет. Рос удовлетворенно хмыкнул. «Маги магами, колдовство колдовством, а своя родная шкура все равно дороже. Умирать никому не охота, а когда ты молод, талантлив и полон надежд, то втройне нет желания расставаться с только-только начавшейся жизнью. Гораздо сложнее вообразить себе, что жить хочется и в 40, и в 50, и в 70. На том зачастую и обжигаются молодые да ранние. Убедившись, что добивать брюнетика не придется, Рус подошел к женщине. Она все еще страшилась посмотреть на содеянное. Так и сидела на земле с изо всех сил зажмуренными глазами, молча, сотрясаемая то ли крупной дрожью, то ли рвотными позывами. А может, и тем, и другим одновременно. «Вы Феймрил Эрмаат?» – запинаясь, спросил Рос, с огромным трудом вычленяя из гудящего роя мыслей имя. Единственное имя, за которое его создание уцепилось мертвой хваткой. «Проклятие, проклятие, проклятие! Тебя словно несет течением под слоем толстого прозрачного льда. Студеная вода сковывает тело сильнее, чем смирительная рубашка, и нет сил даже дышать. Ты раскрываешь рот, кричишь, царапаешься, просишь о помощи, но никто не слышит. Там, по другую сторону панциря, сияние дня, в мире, где есть ветер и солнце, никто тебя не слышит, потому что тебя нет уже в этом мире, уже нет». «Да, меня так зовут», – устало прошептала дрожащими губами женщина и затравленно посмотрела на собеседника своими карими оттенка спелого каштана глазами. «А вас – Рос Джейвидж, милорд». Она поддела пальцем медальон, болтавшийся у него на шее, и прижала к колбу Росса, пятная его кожу еще теплой кровью. По льду прошла глубокая трещина, затем вторая, третья, четвертая, и вдруг – взрыв. Острые прозрачные крошки разлетелись в разные стороны. Вздох. Он рванулся вверх, к небу, к свету, к жизни из зеленых глубин безвремени и беспамятства. Судорожно всхлипнул и стал собой до следующего сна. Проклятие! За что? Кайр слишком поздно понял, что оказался в неподходящем месте и в неподходящее время. И сейчас его убьют двое молодчиков в плащах с гербами Хогвартсской академии. Убьют, а потом испепелят в маленькую кучку праха. Как говорится, нет тела, нет преступления. Профессор Кореней не зря многожды и настоятельно предупреждал не забредать в окрестности магических школ. Он прекрасно знал о творящихся там страшных делах. Стоит ли удивляться, что колдуны готовят подрастающую смену в местах, удаленных от человеческого жилья? Не жмутся к чародейским школам многолюдные городки, как это бывает с обыкновенными светскими университетами или духовными семинариями. Студенты – люди веселые, до буйности, но щедры и не зловредны, а потому торговый люд тянется к стенам обители знаний. Один за другим открываются трактиры, гостиницы, кондитерские, портняжные, сапожные и переплетные мастерские. Студент семьей не обременен. Он лишнюю денежку изведет либо на пиво, либо на книгу, либо еще куда. Но в кубышку точно не положит. Тут медичок, там серебрушка. Так и грызущих границ знаний меньше не становится. Мудрые предки говаривали, курочка по зернышку клюет и сыта бывает. Так примерно рассуждали ремесленники и торговцы во все века. А еще они видели, что образование лишним не бывает, и уже для внуков-правнуков загадывали судьбу грамотного человека. За магическими академиями, напротив, издавна водится слава дурная. Оттого и бегут обыватели прочь, куда глаза глядят, лишь бы подальше от чародейства, колдунов и их жутких механизмов. Кто ж знал, что не побоится несчастная мистрис Джайдов выстрелить в мучителя, а ее муж уложить второго негодяя? Никто. И как ни крути, а они спасли жизнь не только себе, но и Кайру. Хотя предполагалось, что выйдет ровно наоборот. «Вы очень правильно дождались момента, когда у выродков будут заняты руки. Хорошая тактика», – неумело похвалил Рос свою ошеломленную спутницу, чтобы хоть как-то вывести из умственного паралича. «Правда, я же говорил, вы настоящий солдат». На самом деле Джейвидж только прикидывался спящим, понимая, что даже вдвоем с Фейм не устоит перед волшебными жезлами в руках двух колдунов. Потихоньку, не привлекая внимания, достал из кармана оружие и терпеливо ждал, когда парни отвлекутся и забудут о нем. Он даже не пытался молиться Всетворцу. Но как иначе прикажете трактовать внезапное и столь своевременное появление студента, как немилость его? «Дланью своей защитит и помилует тех, кто не в силах себя защитить. Так, кажется, поется в одном из священных гимнов. Фейм попыталась встать, но снова плюхнулась на землю. Ноги все еще отказывались держать вертикально несостоявшуюся жертву мажьего насилия.